Олвин опустил корабль пониже к поверхности спутника планеты. Ему не потребовалось предупреждение от сложной системы защиты, чтобы понять, что атмосферы здесь нет. Все тени обрисовывались резко, и не было никакого постепенного перехода от ночи к дню. Кстати сказать, это оказался первый мир, на котором они увидели какое-то подобие ночи, потому что в том месте, где они легли на круговую орбиту, над горизонтом стояло только одно из наиболее удаленных солнц. Пейзаж был залит его унылым красным светом, и впечатление было такое, будто все сущее здесь окунули в кровь. Миля за милей летели они над вершинами гор, которые и по сию пору оставались все такими же островерхими, как и в далекие времена своего рождения. Это был мир, в котором такие понятия, как эрозия и перемены, не существовали, который никогда не подвергался разрушительной работе ветров или потоков дождевой воды. Здесь не требовалось хранилище памяти, чтобы оставить в неизменности все элементы этой первозданной планетки. Но если здесь не было воздуха, то значит не могло быть и жизни, или же она все-таки могла существовать. Конечно, в этой идее с точки зрения биологии нет ничего абсурдного, сказал Хилвар, когда Олвин задал ему этот вопрос. Жизнь, конечно, не может изначально возникнуть в безвоздушном пространстве, но она вполне в состоянии развиться в формы, способные в нем выжить. Надо полагать, во Вселенной такое происходило многие миллионы раз, когда обитаемые планеты теряли вдруг свою атмосферу. Значит, по-твоему, в вакууме могут существовать и разумные формы жизни? Но разве они не смогли бы обезопасить свою планету от потери воздуха? Если это произойдет, я имею в виду катастрофу с атмосферой, уже после того, как они достигнут достаточно высокой степени развития, чтобы предотвратить такое. Но вот если атмосфера улетучится, когда они еще находятся на примитивной стадии развития, им придется либо приспособиться, либо исчезнуть. После же адаптации они вполне могут достигнуть весьма высокого уровня интеллектуального развития. В сущности, это даже неизбежно, их изобретательность будет исключительно велика. Ну а если говорить об этой вот планете, то рассуждение Хилвара не более чем абстракция, решил Олвин. Не видно было ни малейшего доказательства того, что когда-то здесь существовала жизнь разумная или какая-то иная. Но в таком случае каково же предназначение этого мира? Ведь вся многообразная система семи солнц, теперь он был в этом совершенно уверен, была искусственного происхождения. И этот вот мир тоже должен был быть составной частью великого замысла. Хотя, по правде сказать, эта планетка могла служить и каким-то чисто украшательским целям, скажем просто, чтобы красоваться луной на небе своего гигантского хозяина. Но даже в этом случае представлялось вполне вероятным, что ей придумали бы и еще какую-то дополнительную функцию. «Гляди-ка!» — воскликнул вдруг Хилвар, указывая на экран. «Вон там, справа!» Олвин изменил курс корабля, и пейзаж тотчас наклонился. Скалы, освещенные красным, словно бы размывались скоростью их движения. Затем изображение стабилизировалось, и они увидели, что внизу под ними проносится неопровержимое свидетельство чьей-то разумной деятельности. Да, неопровержимое, и в то же время какое-то сомнительное. На этот раз оно явилось им в виде редкого ряда стройных колонн, каждая из которых располагалась в сотне футов от соседней, а высотой была футов в 200. Колонны эти уходили вдаль, Перспектива гипнотически уменьшала их все больше и больше, пока, наконец, горизонт не поглощал их совершенно.